Глава 6. Так и стою около окна, прижимаясь лбом к холодному стеклу и смотрю сквозь решетки на парк за домом, но потом прихожу в себя и решаю пробраться и подслушать разговор. Снизу долетают обрывки фраз, но разобрать их невозможно. Открываю дверь и тихо, стараясь не издать ни звука, делаю несколько шагов вниз по лестнице. Я знаю, что Вейлин услышит меня, но если он не хочет мне ничего говорить, я выясню все сама. «Ты уверен?» Рычит муж, похоже, ему сейчас не до меня. «Сомнений нет, господин», — басит мужчина, словно медведь. «Я учуял волка, но его словно заклятие скрывает. Мы не смогли его обнаружить. Усилить охрану дома и предприятий. В городе они не рискнут нападать, так что здесь Аника в безопасности. Кстати, можешь спуститься», — куда громче говорит Вейлин явно для меня. «Недовольно иду вниз». «Услышал. От него не скрыться, даже если превратиться в пыль. Это раздражает, особенно сейчас. Не понимаю, почему Юлия не увидела беременности на УЗИ. Со мной явно что-то не так». «Госпожа?» — удивленно смотрит на меня Амбал, который был в больнице, но потом куда-то запропастился. «Я не услышал вас, простите». Вейлин сдергивает одну бровь и смотрит на мужчину. «Неудивительно, что вы провалили задание», — высказывает он свое недовольство. Видимо, это он так упрекает подчиненного за плохой слух. Может, мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? «Кира!» — коротко рыкает Вейлин, раздувая ноздри, как только девушка появляется рядом со мной. Ее вид изрядно раздражает. И почему вместо объяснений мой муж позвал охрану? «Слушаю!» — она склоняет голову и на этот раз даже ниже, чем ее брат, когда здоровался со мной. «Да уж, декольте просто показывает все ее прелести. Очень даже объемные, надо сказать. Становится неуютно рядом с такой женщиной. Уверена, она это специально. От злости чувствую, как волоски на коже становятся дыбом, а сердце срывается в бешеный ритм. Хочется кричать, но я впиваюсь ногтями в ладони и гашу это желание». «Тебе напомнить ваши с братом обязанности?» — холодно спрашивает Вейлин. «Простите, я...» «Чтобы больше этого не повторялось, ясно?» «Да, господин», — клонится она и поворачивается ко мне. «Хотите успокаивающего чаю?» «Успокаивающего хочу, а вот чаю?» Но, похоже, вопрос был задан лишь для приличия. Через несколько минут стою посреди гостиной, сжимая в руках чашку, которую мне налила Кира. Кажется, она запрограммирована только на два действия — кивать и следить, чтобы я не вышла за порог без разрешения мужа. Уверена, именно за это Вейлин отчитал девушку на кухне. Я спустилась из спальни без его ведома, а встряла охранница. Тяжело вздыхаю и осматриваю помещение. Окна здесь от пола до потолка, но, видно, парк перед домом не радует. Решетки на окнах напоминают клетку. Ее прутья, как железные клыки, впиваются в далекий горизонт. «Ну, как тебе новый дом?» За моей спиной появляется муж. Так тихо, будто он вышел на охоту, а не подходит к своей жене. «Тут даже туалет, наверное, прослушивается». Язвительно замечаю, глядя на камеру в углу. Она, как черный бездушный глаз, следит за каждым моим шагом. Что-то подсказывает мне, что их здесь не было до того, как появилась я. «Это для твоей же безопасности». Он обнимает меня, но это больше не радует. Я бы сейчас не отказалась из мелкой злобности жахнуть мужа током. С чего он решил, что мне так будет лучше? Сидеть под замком, будто я не живой человек, а кукла для вынашивания его ребенка. Разве не лучше было бы вместе противостоять опасности, если она есть, конечно же? Вздыхаю, но сама не верю во все, что происходит. Безопасность попахивает тоской. «Безопасность?» — хмыкаю. «Хоть с подругой там не видеться можно? Или я теперь и чихнуть без твоего ведома не смогу? Ты понимаешь, что это больше похоже на заточение, чем на семейный очаг?» Муж внимательно меня слушает, но, видимо, остается при своем мнении. «Мне нужно в институт». Делаю глоток терпкого чая. Я и так много пропустила. «Учеба сейчас не главное», — мотает головой Вейлин. «Твоя безопасность на первом месте». «Ты сам сказал, что в городе меня не тронут», — задирая подбородок. «А что может быть безопаснее универа с парой тысяч человек?» «Хорошо», — цедит сквозь зубы муж, будто выжимает из себя каждое слово. «Но ты возьмешь с собой Киру». «По ее поводу мы еще поговорим», — хмурюсь. «Что она вообще здесь делает?» «Я решил, что тебе комфортнее будет с женщиной-охранницей». «Ты решил?» Сажусь на диван и скрещиваю ноги. «А спросить меня?» «Милая». Вейлин садится рядом и обнимает. С одной стороны, хочется сопротивляться, но с другой, приятно, что муж беспокоится обо мне и нежно обнимает. Меня словно раздирает на две части. Одна хочет ласки мужа, вторая жаждет высказать ему и сделать какую-нибудь пакость. И как только думаю об этом, ощущаю, как по коже пробегает слабый электрический разряд. «Ау, тебе страшно?» Махом всполошившись, Вэлин разворачивает меня к себе лицом. Только чудом не разливаю остатки чая. «С чего ты взял?» Спрашиваю самым спокойным голосом, на который способна. «Ты ударила меня током». «Да, мне страшно. В доме куча незнакомых людей. И что-то подсказывает мне, что они тоже умеют обрастать шерстью и выть на луну. Где ты вообще столько волков нашел?» Хмурю брови, но муж смягчается и слегка улыбается. Думаю, он быстро раскусил меня. Он же не идиот и видит, что меня одолевают какие угодно чувства по поводу своры волков в нашей квартире, но точно не страх. «Когда я говорил с Тая на собрании, куда ты впервые попала в моей компании? Я это не образно. Большинство моих сотрудников — оборотни». «Так себе информация. Вот теперь мне по-настоящему страшно. Жаль только, что молнии по комнате не летают. Может, так Вэлин бы понял, что не стоит держать меня в неведении». «И даже Катя?» — вздергиваю брови. «Что-то меня начинает напрягать любые женщины рядом с моим супругом». «Хороша на длинных дистанциях», — пожимает плечами Вэлин. «То есть она волчица?» Чувствую, как мое лицо сползает. «Нет, она помесь, и ген ей не передался, только выносливость». «Но она знает, кто ты?» «Почти все знают», — пожимает плечами Вэлин. «Я, можно сказать, собирал свою стаю». «И ты типа вожак?» «Мне не нравится это определение, но в какой-то мере да. У меня разношерстная команда. В основном там те, кто, как и я, не смог прижиться в своей родной семье». «И даже Воронцов?» Внезапно понимаю, что я попала не в фирму, а в волчье логово. Выходит, кому бы из них я не пошла на работу, все равно работала бы у оборотня? «Ну да», — слегка улыбнувшись, кривится Вэлин. «Оборотень, только он не волк». «А...» — открываю рот, я помню, что есть еще медведи, но... «И кто он?» «Скажем так, фамилия у него говорящая». Почти смеется муж, а я окончательно теряю дар речи. «Ворон? Серьезно? А летать он умеет?» Но еще до того, как я успеваю выпалить все эти вопросы вслух, Вэлин достает из кармана телефон и хмурится. «Юлия», — тихо говорит он. «Может, анализы готовы?» — тихо спрашиваю я, а у самой сердце колотится, как ненормальное. Вэлин поднимает трубку. «Чем порадуешь?» Напрягаюсь, превращаясь в слух. Я хочу услышать, что она скажет, ведь это напрямую касается меня. «Я ничего не понимаю». Раздается глухой вздох, а я напрягаюсь еще сильнее и слышу. Удивительно, но мой слух будто стал острее. «Я не знаю, что с Аникой, но по всем анализам она не может быть беременна», — говорит Юлия Олеговна. «Да и мой прогноз в целом никуда не делся. Вэлин, прости, но твоя жена медленно умирает».